а село большое на 4 улицы, и в каждой улице по-настоящему кулаку сидело, богатею. В самой же маленькой избенке на краю села Мишка Корень жил, парень головастый, хотя и рябой весь, но очень грамотный. Чуть что, вроде кулацкого засилья, например, так в газете и прохватит, потому селькор, а подпись – шило. Кулакам Мишка Корень как чирий на сиденье. Кулаки искали случая стереть его с лица земли. Вот тут-то фокусник и пригодился. Объявил фокусник, что желающему из публики он будет топором голову срубать, потом опять приставит, человек снова оживет. Неужто верно? Да-да, да, милости просим убедиться. Посоветовались кулаки между собою, и лавочник Влас Львов пригласил фокусника к себе на угощение. Вдвоем пили, взаперти. Да, гражданин фокусник, туго нашему брату и с богатством тепереча, печально помотал бородой Влас Львов. И вот в чем суть. Ежели, допустим, коснувшись вашего рукомесла, вы оттяпали человеку голову, что же, неужели он умирает тут? Без сомнения умирает, ответил фокусник, бритенький и юркий, во рту золотой зуб и важнецкая сигарочка торчит. Так-так, кушайте во славу, пожалуйте уточку, ах, какая утка примечательная, просим коньячку. По личности сразу видать, что вы очень умный, просто полюбил я вас совсем. Ну так, а потом, ежели голову приставить, опять срастется? Оказия. До чего наука достигает? Страсть. Милый друг. А позволь тебя, Андель, спросить. Например, ежели оттяпаешь, а тут в тебе головокружение, захвораешь нечаянно и на пол вроде обморока, тогда как? Ведь не станет же человек без башки полчаса дышать. Умрет? Правильно или нет? Без сомнений, правильно. Фокусник потянул из стакана коньячок. «Тогда, без сомнения, умрет так ловко, что хоть 5 голов приставь, не воскреснет. Но я в обморок никогда не падаю». «Жаль», — мрачно вздохнул хозяин. «Шибко жаль. Только со всяким несчастье бывает. И по суду, ежели коснется, тебя завсегда оправдать должны. Ну что ж, голову отрубил, скажем, парню, да и сам в обморок ляпнулся. Несчастный случай. Да и все. А мы тебе, хе-хе-хе, сотняшку рубликов пожертвовали бы. Чуешь? Ну, это, между прочим, к слову. С глазу на глаз мы. Великая тайна, значит. Фокусник допил коньяк, ухмыльнулся и по-дьявольски хитро подмигнул хозяину. Понимаю, идет. Какого цвета волосы? Хых ты! Андель Херувим, схватил хозяин гостя в охапку, поцеловал его в уши, в лоб, в глаза. Ох, да чего догадлив ты! Лохмы светлые у паршивца, как лен. Такая гадюка страсть. То есть, ах, одно слово ухарез. Пагуба для всего правильного христианства. Вот тебе в задаток 2 червончика. Но только чтобы верно, понял? Вот-вот. Да остальные после окончания прибавка будет, а золотим. А вечером кулацкий элемент предупреждал крестьян на сходе. Смотрите, братцы, своих парнишек не пущать башки оттяпывать. Боже упаси, заезжему прощелыге с пьяных глаз фокус, а человеку может приключиться смерть с непривычки.